Глава 22. За прошедшее лето Коля научился великолепно лицемерить со взрослыми. Он не раз подставлял двоюродных братьев и выходил сухим из воды, купаясь в похвале взрослых. Когда мама приехала его забирать перед новым учебным годом, тетя Нюра и дядя Никита, перебивая друг друга за ужином, рассказывали, какой замечательный вырос мальчик, как он помогал им по хозяйству, сколько книг из библиотеки перечитал, да и какой стал вежливый, послушный, не то что его братья-оболтусы. Мама улыбалась и благодарила. После ужина Коля вышел на улицу, как всегда, задать корма скотине. Вернувшись, увидел маму, сидящую на крыльце. «Коля, я ждала тебя». Он подошел и встал рядом. «Да садись ты, не торчи колом». Мальчик присел на ступеньку чуть на расстоянии, чтобы не касаться мамы. Она повернулась к нему и взяла за руки. Коле на минуту стало теплее и даже замечталось, что вот сейчас она еще его и обнимет. «Этим летом, сын, на рейсе я познакомилась с мужчиной, и у нас начали складываться отношения. Он из Тамбова. И поэтому мы будем жить вместе, в моей комнате в бараке». Пальцы Коли сначала похолодели, потом стали леденеть, как и сердце от следующих слов. «Теперь я смогу забирать из интерната тебя только на праздники. 7 ноября, Новый год, 1 мая и День Победы. Ты же понимаешь, в одной комнате и так очень тесно двум взрослым, а если еще и с ребенком, там даже положить тебя некуда». Болезненный ком подступил к горлу Коле. Отчаянно захотелось плакать, но ему казалось, что если он сейчас прольет хотя бы слезинку, мать отряхнется от него, как от надоевшей мухи. Поэтому он осторожно вытащил ладони из маминых рук, сложил их в замок и незаметно двумя ногтями зажал тонкий слой кожи с тыльной стороны руки. Боль заставила его сжать зубы и помогла не расплакаться. Он смотрел вниз на землю, по которой ползали едва различимые в темноте муравьи, и старался проглотить противный комок. «Но как приедем? У нас будет целых 2 дня до приезда Миши и до начала учебы в школе». Мама положила руку ему на спину. «Съездим на Красную площадь погулять, как раньше». Коля кивнул и встал. «Пойду ко сну готовиться». Когда возня в доме затихла, Коля достал заветную жестяную коробочку из своей сумки с вещами. На цыпочках прошел мимо спящих братьев и вышел на улицу. Он направился к речке. У подхода к воде был небольшой изгибающийся земляной вал, за которым можно было укрыться. По дороге Коля набрал тонких сухих прутиков и несколько крупных толстых палок. Придя на место, развел огонь, открыл коробочку и высыпал в пламя все фантики. Они не горели, а плавились черной противной жижей. А в сердце Коли такой же противной жижей плавились остатки тепла, надежды, любви, покрываясь холодной коркой. Он не отходил и пристально смотрел, чтобы ничего, абсолютно ничего, не осталось от фантиков. Затем бросил саму коробку в костер. Она, конечно же, не загорелась и даже не оплавилась, просто покрылась черной сажей. Когда костер прогорел, Коля с остервенением стал топтать эту жестянку, изредка то ли рыча, то ли подвывая. Из глаз брызгали злые слезы, которых никто и никогда не видел ни до, ни после этого. Когда Коля наконец уснул этой ночью, он увидел, как держит в руках большое еще дымящееся полено, и руки у него были большие, взрослые. Рядом стояли незнакомые ему люди, которых он бил этим поленом. На ком-то тут же тлела одежда, кто-то отскакивал, а особо неуклюжий парень споткнулся. И в этот момент руки Коли не просто замахнулись, а именно вдавили обугленную, светящуюся по краям палку прямо в спину несчастного юноши. Он заорал нечеловеческим голосом, а Коля, почувствовав сначала ужас от содеянного, вдруг ощутил, как по телу разливается приятное тепло. Это было похоже на самые нежные и любящие объятия. Он вдохнул едкий запах паленой человеческой кожи в тот момент, когда услышал голос внутри. «Мальчик мой, мама довольна. Я люблю тебя». С тех пор Коля не ждал от матери ни ласки, ни одобрения. Она почувствовала, что что-то в нем изменилось, и ей было как-то не по себе, как будто она потеряла то, чего у нее никогда и не было. По приезде в Москву они поехали гулять на Красную площадь, но в этот раз Коля уже не смотрел восторженно по сторонам и не заглядывал с надеждой маме в глаза. Он шел весь подобравшись. Тяжелый взгляд из-под лобья сканировал все, что было вокруг. Он старался не смотреть на мать и не отвечал на все ее вопросы односложно. И даже когда она протянула ему мороженое, ожидая увидеть хотя бы улыбку, получила лишь холодное «спасибо». Вернулись они, когда уже стемнело. Быстро поев на общей кухне хлеба с маслом и выпив молока, Коля пошел спать. Мать облегченно вздохнула. Целый день находиться рядом с ним ей было тяжело. «Он какой-то странный стал», — говорила она, опрокинув рюмку водки своей закадычной подруге-соседке. «Насупленный, зажатый весь, не смотрит, как раньше, глазами дворняги в поисках ласки. Я даже моментами его побаиваюсь, Лен. Хотя сестра с зятем его так хвалили, словно он родной им стал. Кажется, как будто о ком-то другом говорят». «Да отвык просто, Том, не переживай. Сейчас в школу вернется, снова затоскует по тебе. Там как-никак не с родичами жить, а с чужими людьми. Вот и за мамкой соскучится», — успокоила подругу Лена. «Думаешь?» «Да говорю тебе, давай за материнскую долю». И они снова чокнулись рюмками. А Коля, засыпая на своем матрасе на полу, шумно дышал, пытаясь унять сердцебиение, которое толкало его на то, чтобы разнести в этой комнате все в щепки. Коля вернулся в школу. Уже по привычке он держал лицо хорошего мальчика перед взрослыми и по-прежнему не дружил ни с кем из детей. Всегда помогал убираться в классе. Без заискивания, но с мыслью о том, как важна репутация. На детей он просто не обращал никакого внимания. Как-то раз, зайдя после ужина в общую спальню, он споткнулся об ногу сидящего на своей койке Дениса и упал. Пацаны рядом заржали. Этот смех словно нажал внутри Коли какую-то кнопку. Он вскочил вихрем и бросился на одноклассника. Тот даже не успел среагировать, как был опрокинут на пол и больно ударился затылком. Коля сел на него сверху и сдавил шею руками. Лицо Дениса покраснело. Он беспорядочно застучал пятками о пол и схватился пальцами за руки Коли. Злость Коли подогревалась от этой безуспешной попытки сопротивления. Он давил все сильнее. Увидел, как чуть выше места, где его руки сжимали шею, вена вздулась и сильно пульсировала. А перед глазами как будто кто-то включил фильм. «Вот тут». Палец прикоснулся к точке на шее лежащего мужчины. «Есть особенное место. Если на него нажмешь, то человек быстро провалится в сон». Палец надавил достаточно ощутимо, глаза мужчины закрылись, дыхание постепенно выровнялось. «Но если продолжишь надавливать еще чуть сильнее, то он уже не проснется. Это самый безболезненный способ принудительной смерти». Женский голос стих. Коля продолжал таращиться на шею мужчины, который сейчас спал. И тут кино пропало так же внезапно, как и появилось. Лицо Дениса приобрело пунцовый оттенок. Он шумно сипел. Коля чуть сдвинул большой палец на то место, которое увидел минуту назад на шее незнакомого мужчины, и надавил на него. Тело лежащего под ним мальчика обмякло, и Коля разжал руки. Злость исчезла, осталось удивление. Подействовало. За спиной послышался потрясенный шепот. «Ты его убил!» Спокойно вставая, Коля ответил. «Нет, я его только вырубил». Тяжелым взглядом из-под лобья он оглядел стоявших рядом пацанов. «И вырублю любого, кто еще хоть раз подставит мне подножку. Поняли?» Никто не ответил, но все в шоке закивали. «А сейчас переложите его на койку. Кто проболтается взрослым, убью». Попыток издеваться над психом больше не было.